По суровому лицу охотника одна за другой катились слезы. Широкие плечи сгорбились, словно придавленные горем. Казалось, не позови его, он так здесь и останется. «Пойдем, Сергей». «Как пойдем? Куда?» — очнувшись, спросил Журавлев. «Пойдем вперед. Мы всегда должны идти вперед». Я потушил примус, собрал постели и снял палатку. Журавлев машинально надел поданный мной совик. Моя упряжка тронулась навстречу шторму. Следом рванулись собаки охотника. Вместе с нами пошло и горе.